Глава 4. С ночи зарядил дождь. Окно царапали мелкие капли. Я долго не могла уснуть, в голову лезли непрошенные мысли. В первую очередь они касались Игоря. Я думала о его внезапном порыве. Зачем он меня поцеловал? Неужели в моем взгляде действительно был призыв к действию? Вряд ли. Я в тот момент была так смущена всей этой ситуацией. После речки мы с Игорем почти не общались. Когда шли к дачам с пляжа, парень разговаривал исключительно с Митей. Он в обиде на меня? Или ему просто неловко за то, что случилось между нами? Дуться на меня глупо. Однако я тоже не стала первой заводить разговор. Так отошли до дома, не обменявшись словом. Кажется, Митька совершенно не заметил неловкости между мной и Игорем. «Хорошо сегодня покупались, да?» — спросил меня брат уже дома. «Все-таки классно, что такой парень живет по соседству. Хоть не так скучно!» «Ага», — отстраненно откликнулась я. «Ты прав, вообще не скучно». Уснула я только ближе к утру и проспала в итоге всего 4 часа. Открыв глаза, долго пялилась в свежепобеленный потолок. Брат заскрипел кроватью. «Тоже не спишь?» — тихо спросила я Митю. «Похоже, наша речка сегодня накрылась медным тазом», — сладко зевнув, проговорил Митька. Дождь мерно барабанил по крыше. «Ну и ладно», — задумчиво продолжил брат. «Столько дней подряд такая жара стояла. Пусть и польет немного». За завтраком мы жевали тосты, совсем при этом не разговаривая. У меня от недосыпа трещала голова. Митька тоже сидел какой-то задумчивый и отчего-то хмурился. «Что с вами сегодня такое?» — удивился папа. «Мить, подай сливочное масло, пожалуйста». Я без особого энтузиазма глянула в окно. «Тут в хорошую погоду особо нечем заняться», — проговорила я. «А в такой дождь что нам делать?» «Возьми какую-нибудь книжку, включи торшер, почитай», — сказал мне отец. «Кажется, это надолго», — сказал задумчиво Митька, имея в виду непогоду. «Вообще...» «Дождь может зарядить на неделю», — лениво отозвалась я, подперев подбородок ладонью. Допив чай, я вышла из-за стола и, усевшись на подоконник, стала наблюдать, как капли отбивают дробь по зеленым лопухам. Я знаю, что многие любят летний дождь, а мне это кажется настоящим издевательством, будто мало нам ливней осенью. Я люблю дождь, когда за окном холодно, пасмурно, темно, сыро и октябрь. А ты дома с чашкой горячего какао, с крекерами, и из-за окна подглядываешь за непогодой. Желательно, чтобы в этот момент тебе не нужно было выходить из дома. А ведь летом, наоборот, ой, как хочется быстрее оказаться на улице. Пуговка сидела у порога и жалобно поглядывала на дверь. Кажется, ее тоже не очень устраивала такая погода. «Пух хочет гулять», — зачем-то сообщила я, хотя и без меня отец Митька слышали это жалобное поскуливание. «Терпеть не могу, когда она выходит на улицу в такую погоду», — поморщился брат. «Потом мокрой псиной пахнет». Пуговка, услышав слова Митьки, укоризненно посмотрела на него. «Мол, а я что с этим поделаю? Не специально же?» Я, проигнорировав слова брата, спрыгнула с подоконника и прошла к большому платяному шкафу. По дороге пришлось зажечь свет. Из-за пасмурной погоды в комнате было слишком темно. «Где-то здесь я видела...» — пробормотала я, перебирая старые хозяйские вещи в шкафу. «Ага, вот он». Я вытащила на свет большой прозрачный дождевик. «Он тебе практически по щиколотке», — усмехнулся отец. «Это не страшно», — пожала я плечами, накидывая дождевик. «Мы не намерены сидеть дома. Да, Пуговка? У природы нет плохой погоды, тем более летом». Собака довольно завиляла хвостом и начала кружить вокруг меня. «Вот как приспичило!» — рассмеялся отец, глядя на Пуговку. «И дождь уже вроде не такой сильный. Так, немного моросит». На улице было сыро и прохладно. Я полной грудью вдохнула пропитанный дождем воздух. Пуговка тут же понеслась по мокрой траве к калитке. Мы вышли на размытую дождем тропинку. В такой ранний час, к тому же в дождь, на улице никого не было. Пу, вырвавшись наконец на свободу, убежала далеко вперед. Я за ней едва поспевала. За своими мыслями я не заметила, как Пуговка привела меня к заброшенной усадьбе. Дождь вновь усиливался. «Пу! А ну стой!» Грозно прикрикнула я. Здесь была совсем разбитая дорога. На подошву кет налипла раскисшая от ливня почва. У меня промокли ноги, хотелось скорее возвратиться домой. Но пуговка будто не слышала моей команды. Она целенаправленно бежала к развалинам. Тогда я тоже прибавила шаг. Пытаясь догнать собаку, я оказалась рядом с заброшенным домом. Остановилась у покосившегося старого забора и огляделась. Сейчас это место казалось мне очень мрачным и таинственным. Над особняком зависла грозовая туча. Из-за пасмурного неба было темно, словно вечером. Прямо за домом начинался густой дремучий лес. Сосны воинственно скрипели на ветру. «Пуговка!» — почему-то шепотом произнесла я. «Ко мне!» Пу остановилась у калитки и, негромко рыча, уставилась на усадьбу. «Ты чего?» — удивилась я. «Что ж, раз уж я оказалась тут, почему бы не рассмотреть дом поближе?» Холодные капли барабанили по дождевику. Капюшон съехал на глаза. Я задрала голову, чтобы лучше рассмотреть эту красивую старинную постройку. Внезапно я заметила, как в одном из незастекленных окон мелькнул темный силуэт. Над головой прогремел раскат грома. Пуговка, сидевшая у моих ног, снова воинственно зарычала. Стало не по себе. Я нащупала ошейник и потянула собаку. «Пожалуйста, пойдем домой», — негромко попросила я. Чавкая грязью под ногами, силой оттащила собаку от усадьбы. Меня охватила тревога, сердце стучало где-то в горле. Не покидало ощущение, что кто-то наблюдает за мной из окна заброшенного дома. Я шла медленно, не оборачиваясь, продолжая тянуть за ошейник сопротивляющуюся пуговку. Наконец, собака перестала рваться обратно в сторону усадьбы, и я ее отпустила. «Все, идем домой!» — нарочито громко приказала я. Из-за разошедшегося дождя и своего сердцебиения я практически не слышала ничего вокруг. Внезапно стало очень светло, я быстро обернулась. Прямо на меня на приличной скорости ехала черная машина. На мгновение я оцепенела, но буквально в последний момент успела отскочить в сторону. Послышался глухой стук, а затем раздался громкий жалобный визг. Из-за поднявшегося ветра дождь заливал мое лицо. Машина быстро скрылась с места. Глядя на лежащую на дороге пуговку, я онемела от ужаса и не могла сдвинуться с места. «Пу!» — проговорила я тихо. Собака не подняла головы. «Пу! Девочка моя! Ты меня слышишь? Пу!» Я повторяла ее имя несколько раз, все громче и громче, боясь подойти ближе, но пуговка не отзывалась. Тогда я пронзительно завизжала, мой крик разнесся гулким эхом. Размазав по щекам слезы, смешавшиеся с дождем, я заметила, что собака тяжело дышит. Я хотела тут же рвануть к ней. «Подожди!» Вдруг услышала за спиной мужской голос. Я вздрогнула и резко обернулась. Ко мне спешил незнакомый парень. «Не трогай ее пока!» Я дождалась, когда незнакомец подойдет ближе. «У собаки сейчас может быть шок. Покусает тебя». «Покусает? Меня, пуговка?» Пробормотала я. Мне казалось, что все это сон. Да, это... Да просто кошмар. Сейчас я проснусь. За окном будет вновь жарить солнце, будут щебетать птицы, и, как обычно, в комнату зайдет Пу. Оближет мне руку, напоминая, что пора вставать и идти с ней на прогулку. На меня накатила новая волна слез. «Тут рваная рана», — сказал парень, присаживаясь на корточке рядом с пуговкой. «Нужно остановить кровь». Я не могла подойти к собаке и по-прежнему стояла чуть поодаль. Мне казалось, я не переживу, если так близко увижу, как она вдруг перестанет дышать. Не обращая внимания на дождь, парень стянул с себя светлую толстовку, а затем и футболку, которую тут же разорвал пополам. Натянув обратно куртку, незнакомец внимательно осмотрел морду собаки. Затем аккуратно перевязал ей челюсть. Пуговка заскулила. «А это еще для чего?» — хрипло спросила я. «Ей больно, холодно, страшно», — быстро проговорил парень. «В состоянии шока она может меня цапнуть». Я промолчала, вновь со слезами отворачиваясь от неподвижной пуговки. В это время незнакомец колдовал над раной. Перевязав лапу своей футболкой, он поднялся на ноги. «Сильно ее зацепило?» — — спросил парень у меня. Я не видела, — всхлипнула я. Так растерялась, еще этот дождь, фары, все как в страшном кино, только слышала удар. «Нам нужно срочно в город, в клинику», — сообщил парень. Я послушно закивала. «На электричке?» «Электричка здесь одна, ходит только рано утром. Нужно поймать машину». С этими словами он осторожно взял на руки пуговку. Далеко ему придется тащить на себе 15 килограммов. Я шла рядом, то и дело, искоса поглядывая на собаку. Когда Пу тяжело вздохнула и закрыла глаза, я всполошилась. «Она отдыхает», — ответил парень. «Ей сегодня предстоит тяжелый день». Я покосилась на его светлый анорак, на котором грязь перемешалась с кровью. Закружилась голова. Дождя уже не было, но над нами по-прежнему нависали грозовые тучи. «Это помесь добермана с...» — начал парень, видимо, чтобы как-то отвлечь меня. «Это немецкий пинчер», — ответила я, шмыгая носом. «А что за имя такое?» «Пу», — не отставал незнакомец. «Ну, Пу, пуговка. Ну, вообще, по документам ее зовут Присцилла». Парень присвистнул. «Фу, солидно!» «Да», — кивнула я. «Ей скоро 4 года исполнится, если выживет». «Выживет», — сказал парень. «Это так, небольшая царапина». «Да, Пу?» Но собака молчала. Наконец мы вышли на большую дорогу. Неподалеку находилась остановка общественного транспорта. Как объяснил мне мой спаситель, отсюда раз в 2 дня отходил автобус, который следовал до соседнего села. «Вряд ли кто-то согласится нас везти с собакой в такую погоду», — сказала я, глядя, как мимо по трассе с шумом проносятся машины. «Поверь, добрых людей намного больше, чем злых», — сказал мне парень, не выпуская из рук пуговку. Я села на скамейку, провожая взглядом автомобили. Незнакомый парень стоял на обочине, прижимая к себе мою собаку. Ветер трепал его русые волосы. У меня не было мыслей. Совсем. Никаких. О плохом думать не хотелось. А хорошее в такой момент просто не лезло в голову. Спустя некоторое время недалеко от нас остановилась иномарка. Парень тут же ринулся к автомобилю, я следом. Пожилой водитель уже выскочил из машины и распахнул заднюю дверь. Мы аккуратно уложили пуговку на мой вывернутый наизнанку огромный дождевик, после чего парень прыгнул на переднее сиденье рядом с мужчиной, а я села с Пу, положив ее голову к себе на колени. Я смотрела в окно, прижавшись лбом к холодному стеклу. Мы мчались по мокрой трассе на огромной скорости, но тогда мне казалось, что мы плетемся, словно черепахи, а время тягучее, как резина. Самое тошное, когда ничего от тебя не зависит, и ты не в силах ускорить ход времени, чтобы помочь. Мы молча сидели на кожаных креслах в светлом просторном коридоре частной ветеринарной клиники. Я гипнотизировала взглядом настенные часы. Врач отнес пуговку в свой кабинет 20 минут назад. «Андрей», — коротко произнес парень. «Что?» — повернулась я к нему. «Меня зовут Андрей». «Саша», — быстро сказала я. «И для чего ты добавила?» «Мухина». «Очень приятно», — улыбнулся Андрей. «И мне... Прости, я такая дура, просто ни о чем помимо Пу думать не могу». «Я понимаю. Даже не знаю, как тебя благодарить», — выдохнула я. Вновь повернулась к Андрею и встретилась с ним взглядом. Парень внимательно смотрел на меня карими глазами. На лбу у него засохла грязь. Я кивнула на испачканную куртку. «Так неудобно. Еще и футболку пришлось порвать». «Перестань», — поморщился Андрей, откидывая голову на спинку кресла. «Значит, ты не видела, кто сбил собаку?» «Нет. Думаю, главной целью была не Пу, а я». «Вот как?» — удивился Андрей. «Может, водитель был пьяный? Даже думать об этом не хочу». Поежилась я, словно от холода. Почему-то упоминать о том, что я видела кого-то в усадьбе, совсем не хотелось. Вряд ли этого ублюдка получится найти. Я была в таком шоке, что, кажется, ничего не вспомню. Андрей задумчиво промолчал. Из кабинета вышел врач, мы тут же вскочили на ноги. Сердце забилось, как сумасшедшее. «Это просто невероятно», — начал мужчина. «Судя по всему, удар пришелся сильный». Но у вашей собаки есть свой ангел-хранитель. Я слабо улыбнулась. Все будет хорошо? Все уже хорошо, улыбнулся в ответ врач. Внутренние органы в порядке, черепно-мозговой травмы нет, переломов тоже. Сейчас зашьем раненые лапы. Единственное, у нее был сильный шок. Но она уже приходит в себя. Обычно в таких случаях ситуация в разы тяжелее, поверьте мне. Чаще всего летальный исход. Верю, тихо произнесла я. Когда врач скрылся в кабинете, я посмотрела на Андрея. С Пу все хорошо, глупо улыбнулась я. Я слышал. Со сдержанной улыбкой кивнул мне в ответ парень. Конечно, она в шоке, нервно захихикала я. Единственная неприятность, которая до этого случалась с ней, это когда Митька ей на голову черпак уронил. Господи, ну что я несу? Какой черпак? Какой Митька? Андрей примет меня за сумасшедшую. Это я от пережитого стресса. Спустя некоторое время нам, наконец, вынесли пуговку. На шее собаки теперь красовался конусовидный полупрозрачный воротник. «Это чтобы не тревожило свои раны», — пояснил мне врач, передавая Андрею в руки пуговку. «Медсестра на стойке регистрации оставила вам рецепт, чем обрабатывать лапы. Касса в конце коридора». «Касса? Точно!» Я выскочила из дома в этом нелепом огромном дождевике без денег, телефона. Наверняка отец и Митя меня уже потеряли. Водитель, который довез нас до клиники, отказался от оплаты. Но на диагностику и лечение в клинике нужны деньги. «Я заплачу», — сказал Андрей, когда мы шли по длинному коридору. Парень тащил на руках пуговку, которая с недоумением поглядывала на меня и своего нового воротника. «Мол, ты не в курсе? Кто это меня несет? И что за странная штуковина на моей шее? Что вообще происходит?» «Мне так неудобно», — пробормотала я. «Глупости», — бросил парень. «Можешь достать деньги из заднего кармана джинсов?» Я еще больше смутилась, но все-таки аккуратно выудила небольшой кожаный бумажник. Когда мы, расплатившись, вышли на улицу, Андрей задумчиво произнес: «Слушай, раз уж я сегодня оказался в городе, нужно сделать пару важных дел. Ты не против, если я оставлю вас, предварительно вызвав такси?» «Что ты? Конечно, не против», — быстро проговорила я. «Похоже, пуговкин ангел-хранитель — это непосредственно сам Андрей. Как же нам повезло, что он в это время оказался рядом с усадьбой. Оставь мне, пожалуйста, свой номер телефона. Я обязательно верну тебе деньги. За ветклинику, за такси». Парень, заметив мое замешательство, кивнул. «Окей, вернешь, как сможешь. А теперь давай вызовем машину». Такси подъехало спустя 5 минут. Андрей проводил до машины и передал мне притихшую пуговку. Когда он распахивал дверцу, я посмотрела на наше слегка искаженное отражение в окне. Мое напуганное и растерянное лицо с распухшим от слез носом, а еще этот огромный бесформенный дождевик. Пока мы усаживались с пуговкой на заднем сидении такси, Андрей что-то сказал водителю и протянул крупную купюру. Я даже не успела толком попрощаться. Парень захлопнул за нами дверь и помахал мне рукой. Машина тут же тронулась с места. «А номер телефона?» Растерянно пробормотала я. «Что вы сказали, девушка?» Откликнулся таксист. «Это я не вам», — ответила я, оглядываясь. Андрей по-прежнему стоял на месте и смотрел вслед удаляющейся машине. «А что случилось с вашей собачкой?» — поинтересовался водитель, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. «Под машину попала», — нахмурившись, ответила я. Мне казалось, что весь этот кошмар с пуговкой произошел из-за меня, и я никогда не перестану себя в этом винить. Таксист высадил меня рядом с нашей дачей. В Николаевке стояла непривычная после города тишина. Казалось, будто несколько часов тут не бушевала природная стихия. Снова было светло и безоблачно. О прошедшем урагане напоминали только мокрая листва и лужи на глинистой дороге. Пахло прохладой и лесом. Я, едва удерживая на руках собаку, поплелась к дому. Из-за конусовидного воротника не видела дорогу. Хотя врач сказал, что опасаться нечего, я не могла решиться спустить Пу на землю. Да и она, обмякнув, кажется, не собиралась выбираться из моих рук. Ты где была? Что с пуговкой? Услышал я Митькин голос, брат уже спешил ко мне. Пух под машину попала, сообщила я вновь со всхлипом, передавая Мите собаку. Как это произошло? Появился на веранде отец. «Мы тебя потеряли!» — сообщил Митька, оглядывая пострадавшую пуговку. Было непонятно, к кому он обращается, ко мне или к собаке. «Думали, ты со своей Танюхой в такую скверную погоду куда-то утопала!» Мы прошли в дом. Здесь было тепло и пахло окрошкой. Только теперь рядом с отцом и братом я ощутила себя в безопасности. Этот кошмар позади. Я почувствовала, как в носу опять защипало от слез. Митя по-прежнему любовно прижимал к себе Пу. Он тоже за нее здорово испугался. При том, что сам часто выражал недовольство по поводу шкодливого поведения пуговки, подчеркивая, что это моя собака, а не его. «Ты расскажешь нам, наконец, что произошло?» — спросил отец. «Мить, поставь чайник». Я избавилась от дождевика и уселась за стол. Чувствуя, как опять подступают слезы, дрогнувшим голосом сообщила. Я не заметила, кто был за рулем. Не заметила марку машины. Только цвет запомнила. Рассказывая о случившемся, я чувствовала себя такой дурой. Не стала говорить отцу, что видела кого-то в темном окне усадьбы. И о том, что машина мчалась целенаправленно на меня, тоже не сказала. Папа без того выглядел очень подавленным. «Да уж», — пробормотал Митька, выслушав мой рассказ. Отец поставил передо мной стакан с водой. «Вот». «Выпей пока. Все в прошлом. Успокойся», — сказал папа. «Посмотри вон на нашу пострадавшую». Я взглянула на пуговку. Та уже, как ни в чем не бывало, взгромоздилась на диван, на который мы в первые дни запрещали ей залезать. Уловив наше жалостливое настроение, Пу решила, что теперь ей, видимо, все дозволено. На руках вот носят, говорят приятные слова, постоянно гладят. Я улыбнулась сквозь проступившие слезы. «Как она будет есть в такой штуке?» — озадачился брат. «Привыкнет», — сказал отец. «Пу, ты теперь похожа на этот торшер!» — кивнул Митька на напольный светильник. Мы рассмеялись, а пуговка довольно завиляла хвостом. «Это хорошо, что рядом оказался этот парень. Ты сказала, его зовут Андрей?» — задумчиво спросил отец. Я закивала. «Мне нужно отдать ему деньги, пап. Я ведь толком даже не успела его поблагодарить за все. Так переволновалась», — с сожалением добавила я. «Только как мне его отыскать?» «Нужно у Тани спросить про Андрея, описать его внешность. Наверняка она мне поможет. Хвалилась же, что всех в Николаевке знает». Когда отец вышел из кухни, а мы с братом продолжили пить чай, я шепнула Митьке. «На самом деле...» В усадьбе в это время был человек. Я его в окне заметил. «Серьезно?» — удивился брат. «Почему ты папе об этом не сказала? Этот кто-то мог видеть машину!» Боюсь, как бы этот кто-то и не был водителем, который на меня чуть не наехал, — прошипела я. «Зачем ему на тебя наезжать?» — не понял Митька. «Кто бы знал...» Может, боялся, что я его успела разглядеть? Что ж, напрасно. Брат задумчиво смотрел в окно. «Только, Мить, не вздумай туда соваться!» Поспешила предупредить я. «В этой усадьбе явно какие-то темные дела творятся. Забудем об этом месте. С глаз долой и сердце вон. Чуть пуговки не лишились». «Да что, я дурак? Туда лезть!» Проговорил Митька как-то не слишком уверенно. Я с подозрением посмотрела на него. «Ты лучше подумай, как спасителя вашего найти». «Уже подумала». Тут же отозвалась я. Митя встал из-за стола и взял грязные чашки. «Отдыхай, я помою посуду». Я вспомнила те 5 минут, в течение которых мы с Андреем ждали такси. Оба эмоционально опустошенные, уставшие, испачканные. «Я сегодня едва не потеряла друга», — сказала я Андрею. Представляю, какой это стресс для Пу. Было немного странно видеть свою пуговку в руках незнакомого человека. «Собаки быстро забывают плохое», — ответил мне Андрей. «Вот бы с людьми такое работало», — вздохнула я. «Она всегда такая ласковая?» Осторожно кивнул парень на пуговку, которая в это время все ближе жалась к Андрею. «Вообще-то да», — рассмеялась я. «Она очень доверчивая и влюбчивая. Боюсь, когда-нибудь это может сыграть с ней злую шутку. Если нас вдруг не окажется рядом». Все-таки много на свете непорядочных людей. «А вот в этом собаке и люди похожи», — проговорил Андрей, указывая в сторону подъехавшей машины. «Иногда любовь делает человека глупым и слепым. Не стоит сразу безоговорочно доверяться кому-либо, даже если от симпатии срывает крышу». Андрей первым прошел к такси. Я отправилась следом, перепрыгивая через глубокие лужи. Жаль, что тогда я не придала словам парня никакого значения.